Глава 10. После 17 лет скитаний Донат Богошков вновь оказался в Архангельском тюремном замке, в прежней камере, а жизнь его окончательно замкнула со строгом. Будто вчера Донат вышел в этап, но весенние распутицы и бездорожье пресекли дорогу, и вот пришлось вернуться обратно. Но это лишь кажется нам, что жизнь наша равномерно длится от рождения до кончины. Мы взрослеем, старимся, мучаемся и ложимся на жальник. Нет, наше бывание на земле похоже на дерево, которое по веснам одевается листвою, а по осени замирает в спячке, раздевшись и погрузившись в снега. Жизнь наша многожды замирает и вспыхивает с новой силой, и лишь ты, занятый собою, этой будничной, серую чередою дней, не замечаешь случившихся с тобою перемен. Вошел Донат в камеру, отыскал свободное место, раскинул соломенный тюфяк, наладил белье, уселся на постель и, оглядев с пристрастием новых сожителей, почувствовал себя так мирно и спокойно, будто, наскитавшись по чужим странам, наконец вернулся в родные домы, где никто уж не потревожит, и можно дать отдых занемевшим членам. По суду Донату Богошкову вышло 60 плетей. Ему объявили приговор, заковали в ножные кандалы и отвели в особую камеру, где несколько дней он пробыл в одиночестве, пребывая в коротких раздумьях, немало не жалуясь, не ропща на судьбу свою. Приходил священник, но Донат не принял его. Тюремный священник смерил Доната взглядом и, не противясь, ушел. Донат вспоминал прежнего себя и дивился смятенности прежней натуры, тому розжигу, что постоянно владел душой. Как хотелось ему тогда убить Любостая Прелестника Сумарокова! С какой жаждою томился он по той крови и с неведомым упорством шел по следу! Думалось, прольется кровь, и настанет облегчение, замирится скорбящее сердце, утихнет грудное жжение. Но вот ведь не поднялась тогда рука на исправника. Знать есть мера мщению, не переступи ее, ибо тогда ты сам скатишься в вертеп безумства. Слышь-ка, палач Сумароков, еще не настал час кары. Опомнись, заплечный мастер, войди в разум. Перед казнью не о себе пекусь, но о тебе. Я не держу на тебя зла, и под тяжкой плетью, помирая, быть может, в крови и слезах, более не нашлю на тебя проклятие. Но знай, что каждая капля крови, что брызнет на тебя из несчастного распятого тела, прожжет кафтан твой, и в том месте на теле родится незаживаемая язва, и станешь ты прокаженным, побитым любострастной болезнью. Заболеешь ты жаждою крови, и от этой охоты уж не напиться ею. Не рад я, палач, что мое проклятие достигло тебя и отразилось. Может, последнюю ночь живу я на свете, но нет сожаления и страха. Завтра клочьями полетит мое мясо, и кровь мою подхватит родимый ветер, и горстями кинет в толпу зевак, и не отвернуться им от кровавой росы. Не боюсь я, не страшусь грядущего, ибо для этого, быть может, и рожден был. Братья мои, беловодцы, достигну я вас и смиренно поклонюсь за науку. Отец мой духовный, учитель Елизарий, не устрашусь я и не дрогну. Ежели где встретите на горних долах матушку мою да татушку, низко кланяйтесь им. Господи, есть ты есть! Дай руке палача мощь, а сердцу силы, чтобы не колыбнулся его хитрый, изворотливый ум, чтобы не легла на душу его жалость. Нет ничего хуже жалости твоего раба, ибо она так же нечиста, как и его помыслы. «Сошли с больным», — попросил Сумароков первого палача. «Хочу я знатно проучить этого злодея. Только не злись. Мужик смиренный, Шкуру-то спусти, а душу его оставь в теле, — говорил король, пристально глядя на подручного. Смущал его лихорадочный, суетливый взгляд, зарозовевший глаз, будто подпалило подручного изнутри. Согласился король на просьбу Сумарокова, но втайне боялся чего-то, корил себя. — А на что тебе его душа, Кат? — насмешливо спросил Сумароков, последний раз оглядывая палаческое одеяние. Сапоги яловые начищены, черная поддевка обихожена, круглая мерлушковая шапка направлена, плеть треххвостка залежалась в ящике без работ. Ее, может быть, давно Господь заждался, аль нет? Там тоже работники нужны, обед чтоб сварить, одежду направить, заслугами присмотреть. Может, пустим душу на волю? Злодей ты, барин, я злодей, но ты пущ меня. Но-но, рваные ноздря. Да я к тому, что ежели озлишься, барин, то плечо занапрасно вытягнешь и должность тебе не исполнить. Я к тому лишь, шибко в азарт не входи. А так-то сяки, милок, твоя воля, коли душа лежит, так по что не постигать? Попробуй такого жеребца засеки, — вроде бы оправдываясь, пробурчал Сумароков и неожиданно смутился. Ранним утром 13 июня 1857 года в тюремной конторе осужденного доната Калинова Богошкова облачили в чистое белье, покрыли длинным черным суконным кафтаном и черной круглой шапкой, на грудь повесили квадратную черную доску с белыми крупными буквами «За богохульство». Но обихаживали столь вежливо, словно не чаяли принять обратно в тюрьму. Душу доната Богошкова царапнуло от ласкового обхождения, но он покорно отдался в руки служителей. Ему нравилось чистое шероховатое белье, пахнущий свежестью кафтан, еще не надеванный, не знавший чужого тела. Кафтан оказался впору, нигде не подпирал, не морщил. Портной бы сказал, любуясь могучей фигурой арестанта, как влитой, вот на тебя, милок, шит. Вывели доната во двор, еще серый, сумеречный. Небо не пробудилось, было тускло-матовым, солнце пока не играло. Тюрьма глазела из окон. Иные бродили по двору, вдыхая густой июньский воздух и мечтая о вольных, благословенных днях. Подумал, усмехаясь, — это он-то, донат Богошков, богохульник. Мыслим ли больше навет? Посреди двора поджидалась с ночи угрюмая высокая колымага. Понурый возница в сером сидел на козлах, широко расставив ноги и спрятав голову. Нахохленному человеку было скучно с утра, он упрямо длинно зевал, мимолетно оглядываясь и торопя доната, и снова застывал в прежнем птичьем состоянии. Звеня железами, донат подошел к колымаге. Двое служителей помогли подняться на возвышение, туго притянули согнутые в локтях руки к двум торчащим по бокам сиденьям столбикам. Лошади тронулись, сторожа зачем-то прощально махнули рукою. Было странно ехать спиною к лошадям. Двор отступал нелепо, будто осужденный пятился к пропасти, с каждым аршином приближаясь к ее краю. Открыли ворота. Фортунка вывернулась на набережную и остановилась. Торопливо стал сочиняться кортеж. Впереди встал жандармский унтер-офицер. За ним полувзвод солдат с белобрысым усердным барабанщиком с самодовольным лицом. Проходя мимо колымаги, он зачем-то азартно проиграл дробь, отчего лошади вскинули морды. По бокам колесницы встали четыре конных жандарма с начищенными бляхами, замыкал шествие полувзвод солдат. Утро прояснилось, обещало стать добрым. Вся Двина от таможни и далее, куда хватал взгляд, цвела парусами. Набережная была розовая от шиповника, и в отдалении маревели, поднимаясь от земли золоченые купола церкви. Мещане торопились по своим делам. Бежали пирожники и избитенщики, торговцы везли рыбу с пристаней, из-под рогож торчали еще влажные, не загостеневшие хвосты. С криками катили по сходням бочки, ворванный смолевой дух, казалось, подымался облаком и мешался с запахом диких ветвистых роз. Всхлапывали на реях паруса, кто-то соленым утюкался, у кабака плакал пьяный. Всем было дело в этой жизни. Все приноравливались к ней, как могли. И позорная колымага у караулки была тоже необходимым дополнением к мерному человечьему существованию. Донат вернул блуждающий взгляд к телеге и лишь тогда увидел палача. Невольно вздрогнул. Он и не заметил, когда появился кат из караулки и пристроился к задней грядке позорной колымаги впереди полувзвода солдат, и вот сейчас с жесткой улыбкой изучал жертву, загодя примирялся к ней. Вот уж, воистину, перст указующий, чтобы в который раз столкнуться на бескрайних российских землях, кабы гонялись друг за дружкой, охотились. А то ведь давно уж пугались невидимой, неразрывной связи, той цепи, что незримо сковала. Но куда деться, коли прикованы к единой железной штанге, и продолжать им общий этап до конца бренных дней? И вот опять сошлись снова на роковой ростань, и уже не разминуться, не разойтись добром, даже если б захотели этого оба. Донат вперился взглядом в палача, в его землистое худое лицо. Какое бы обличье ни принимал бывший уездный исправник, какую бы личину ни надевал, Донат сразу бы признал его, будто он нес печать прокаженности на челе. Был палач в долгополом чистом кафтане, в красной палаческой рубахе, на голове высокая мерлушковая шапка, откуда выбивался светлый легкий волос. Ухоженные сапоги с заправленными в голенище плисовыми полосатыми шароварами сияли пуще солнца, и в них можно было глядеться. Но взгляд Сумарокова, погруженный в темные проваленные обочи, был суров и неприступен. Будто этим взглядом палач подготавливал жертву к будущим мучениям. Дескать, смирись, бродяга, а я уж шахулки на руку не возьму. Сниму с тебя шкуру со всем усердием, да и повешу сушиться, но, коль не стерпишь сердешный и отправишься в дальний путь без возврату, то и там не жалуйся, вот я поскупился на плеть. Донат обсмотрел палача ровным взглядом и остался доволен. Пощады не встретит от кнутофильного мастера. Все помнит нечестивец, и поныне лишь живет худой памятью, злобной и темной. У такого быстрее сердце лопнет. Душа вылетит облачком в свирепый рот, чем смилостивится он вдруг или зажалобится. Чего пялишься, злодей? Чего уставился, бродяга? Не терпится! Свистящим шепотом окрикнул Сумароков, но пугливо оглянулся, как бы не расслышали. За отравлю и брань, и самому можно схлопотать порку в Кардегарде. Палач нем, как рыба. Ему и полагается быть глухим. Донат не ответил. Все с той же усмешкой сдвинул ноги вместе, и его стоптанные пыльные сапоги оказались под лица ката. Тому даже пришлось пугливо посторониться, ибо так выходило, что заплечный мастер словно бы раздумывал, целовать их или нет. Раздалась рассыпчатая барабанная дробь, и кортеж тронулся похоронным шагом мимо соборной пристани, мимо Воскресенской улицы и Александровского сада, к торговой площади, где уже кипел торговый люд, стояло вавилонское столпотворение. Барабанная дробь мелко сыпалась, храпели жандармские лошади, волнуясь и прижимаясь к телеге. Вокруг колымаги загустело народом, нетерпеливые кричали, возбуждая, зажигая толпу, «Богохульника везут!» Бабы плевались во след. Для спеленутого по рукам-ногам грешника у них скорее бы сыскалась слеза и ласковое слово. Но вот подъехали к эшафоту. Тюремный священник поднес к губам арестанта распятие и донат поцеловал, не осмелился отказаться. На телегу поднялся Сумароков с деревянной узкой коробкой на ремне. Коробка скатывалась на живот и мешала палачу, пока отвязывал руки арестант. Рука у Сумарокова была узкая, ладонь с длинными пальцами, но необычайно цепкая и хищная. Ее прихват донат почувствовал сквозь поддевку и машинально подивился. Поднаторел в палачах-то, налился силой. Он покорно сполз с телеги, по лестнице взошел на помост, гремя кандалами. Раздалась воинская команда, солдаты обогнули эшафот, саженях в трех, на своих высоких лошадях выстроились жандармы, оголили сабли. Донат спокойно, с ясным взглядом смотрел на приготовление и не чувствовал ни малейшего страха. На эшафот поднялся вслед за палачом человек в форме со шпагой у левого бока. Снова громко скомандовали, солдаты брякнули ружьями, народ обнажил головы, снял свою мерлушковую шапку палач, потом стянул суконный малахай с головы осужденного и кинул в угол помоста. Человек в форме зачитал приговор с перечислением всех проступков арестант. К эшафоту подходил народ, больше всего женщины из простых, деревенские бабы и мещанки, и бросали на помост медики, и только это бренчание нарушало мертвую тишину, возникшую во время чтения приговор. Чиновник дочитал приговор, только однажды, полуобернувшись к донату и смерив его долгим оценивающим взглядом, словно удостоверялся, а тот ли человек перед ним, и покинул эшафот. Он спускался по лестнице долго, преисполненный достоинства. И потом во все время экзекуции маячила внизу его темно-синяя фуражка и высокие уши. Палач окончательно вошел во власть, содрал с доната кафтан, бросил его на помост, где валялась шапка, и цепями, висевшими на позорном столбе, приковал его за локти. «Смотри, народ, на богохульника и бойся! Каждого, сотворившего зло, ждет неизбежная кара!» Наступили для страдальца самые мучительные минуты, когда затылком ты ощущаешь столб, руки туго стянуты назад, и некуда отвесть взгляд. А народ, скопившийся внизу, жарко и едино дышащий, похож на стоголовое хвостатое чудище. Тут его голова, а тело, причудливо изгибаясь, утекает далеко к торжищам, и там, опутав сотни палаток, питейных домов, ларей и магазинов, затаилась в ожидании. На миг донат ослабел и затасковал. Долгие нарочитые сборы, эта торжественность происходящего, отнимали силы. То даже самое стойкое сердце начинало недоумевать и волноваться. Может, и вправду ты совершил что-то такое, что тебя надобно выставить на поучение? Донат опустил взгляд на толпу, ища в ней поддержки, она слилась в единое, едва колышащееся месиво. Люд глазел с равнодушием и жалостью, радой развлечению, еще тому, что, слава богу, не его там выставили на посмотрение у черного столба. Он очнулся от боли. Толпа по-прежнему колыхалась, кто-то, заметив движение арестанта, вскричал изумленно: «Здоров, наш вор-то!» Донат воспрянул. Палач меж тем усердно готовился, его разжигало и слегка лихорадил. Он одного испугался вдруг, как бы не опозориться, не показаться смешным, это его пугало всю жизнь. Судорожно глотая крупным острым кадыком и уже прея под ранним ярым солнцем, Сумароков через голову стянул поддевку, оправил кумачевую рубаху с черной опояской, все складки согнал назад и сам себе показался ладным, молодым и стройным. Когда проходил мимо доната, не удержался и прошептал с радостным вызовом: «Помучаю, но засеку. Молись, пущий богохульник, за тебя молюся, Иуда, чтоб рука твоя не отсохла, но могла справить нужду». Палач стоял спиной к донату, он медленно складывал поддевку поверх ее мерлушковую шапку. Палач раздумывал, подыскивая такие слова, чтобы они оказались больнее плети. — Не отсохнет моя рука, еретик, — сказал он свистящим шепотом, и, приблизившись к позорному столбу, стал упорно разглядывать арестант. — Потому не отсохнет, что Бог мне в помощь. Народ заметил что-то неладное, загомонил, зашевелился, кидая взор на жандармов. Но веку такого не было, чтобы палач во время казни вел беседы с осужденным. И не то досадовало, что разговорились двое на помосте, тянули время, но то, что не слыхать было их крепких слов. А говорили, видать, ненавистно, ибо об вдруг ожили, переменились. Палач опомнился, торопливо открыл коробку, где лежали орудия казни, понес по краю платформы, показал ее ушастому полицейскому чиновнику, потом вынул два длинных ремня с пряжками и крученую треххвостую плеть. Плеть развернул шиком и проволок по доскам, показав толпе ее жесткое, гибкое тело. В этом хвастливом движении было что-то сладострастное, похотливое, и Донат, глядя на ползущую черную змею, на тонкие побелевшие пальцы палача, понял вдруг, что смерть, однако, явилась. Донат готовился к ней всю жизнь, и когда она приблизилась вплотную, он вдруг растерялся. Плоть вышла из повиновения души, плоть и хотела жить. «Господи, помоги выстоять!» — вдруг взмолился Донат. Но отчего-то с последними словами мысленно обратился к безликой, но глазастой толпе. Ему вдруг почудилось, что народу жалко страдальца. Он скорбит, он плачет вместе с ним, что смерть-то он не желает. Палач все так же ходил по эшафоту, размеренно, неторопливо. Он играл на сцене один и сам выстраивал драму по своему разумению. Палач и король в одном лице соединились. Он мог миловать, мог и в гроб вогнать. Никто во всем мире не мог сейчас остановить палача, дать меру его гибкой руке и жалости окоченевшему сердцу. Палач вошел в роль и поразился тому истинному глубокому наслаждению, что вдруг овладело им. Он налаживал дыбу, устанавливая ее под назначенным углом, и это доставляло сладостное чувство. Он будто к недозволенной прекрасной женщине сейчас пробирался в спальню, робея слегка, но и млея от того лишь, что никто его не схватит за руку и не осудит. Ему ремесло надо показать. Похвалиться умением, развлечь толпу, вызвать из разомлевшей несчастной утробы, распяленной на кобыле, такой собачьей вой пощады, который бы пробил все закутки торговой площади и отозвался бы в каждой заблудшей душе, втайне помышляющей о грехе. Палач освободил Доната от цепей, подвел к кобыле, предупредительно помог возлечь на доску, пахнущую чужой кровью, и принялся прикручивать ремнями руки и ноги. Тело Доната взмолилось, взбунтовалось, даже в самые несчастные мгновения так не преневоливали его ширококосную натуру. Донат напрягся, и как ни бился палач над распростертым телом, не мог плотно прижать его к кобыле. — Ты поддайся! Ну что ты кабенишься, собака? Ты поддайся! — просительно шептал палач, жарко дыша в затылок арестанта. На какое-то мгновение он даже растерялся, не зная, как поступить и к кому воззвать, чтобы помогли. Но кто хозяину помощник в его-то доме? Назвался груздем. Полезай, дружище, в кузов и не жалуйся. — Вот и не поддамся, Юда. Королю бы поддался, а тебе нет. Донат вдруг уверил, что охотней бы принял смерть от вора. — А я из тебя вся одна душу вон. Вон и не вон. Тебе сопли на кулак мотать, а не спины чесать. Палач со злостью задрал рубаху к голове жертвы, спустил исподники, заголив филейные мяса. Крепко замешан мужик. И постная воздержанная жизнь лишь задубила шкуру. Палач приценился к телу. Заметил крохотное родимое пятно и решил первый ожог положить на родовую отметину. Пусть все отзовется в злодеи, перевернется в нем. И как знать, от того удара сразу отлетит его собачья душонка в ад. Наступила жуткая тишина. Даже базар, казалось, замолк, вымер. Все оторвались от заделья, от своих расчетов и рукобитий, от прилавков и торговых лотков, и застыли в ожидании. Донат, распяленный, лежал на наклонной доске, чувствуя ласковое солнце. Он не видел себя со стороны и не знал, какой он сейчас униженный, со спущенными на сапоги портками и небрежно задранной на голове рубахой. Неряшливо обнаженный, он худо походил сейчас на человека, и отчетливо видимые еще не старые мяса приковывали взгляд и вводили в некоторое смущение, отчего случайные барышни отворачивали голову и подсматривали украдкой. — Скорей бы кончал, что ли, — подумал равнодушен Донат. — Тешится, сладострастник. Поди с бабами не может, вот и тешится на чужой шкуре. Живым не отпустит. Подумалось, будто о ком другом. За долгие годы мыканья на белом свете Донат так претерпелся к лишениям, худо воспринимал их, принимая уже за истинную полнокровную жизнь. Есть сухарик и глоток воды, не болят кости, не жжет грудину. Вот и хорошо. Он приучился жить без крыши над головою и без женского догляда. Он стал истым странником, коему пологом служило чистое небо, а периною сама земля. Чего робеть? Ну, посекут, шкуру спустят, разделают мясо по сортам. Эк, диво! Донат, Доня, Донюшка, а ну воспрянь! И не уж троса празднуешь, хвалился же, с радостью лягу на плаху, еще и спины не почесали, аж жмуришься. Донат слышал, как длинно вздохнул палач и отступил куда-то, потерялся. Может, началось? Обыкновенно палачи кричат перед первым замахом: «Берегись, сожгу!» А тут волчком змея и та шипит, прежде чем ужали, дескать, остерегись. Подбородок упирался в доску, заломило шею, и Донат решился посмотреть на палача, завернул голову на бок и одним глазом увидел его. Присогнутый с опущенными руками палач походил на прикаспийского тарантула, коих Донат навидался, скитаясь. Палач распустил плеть по эшафоту, слегка подтянул ее, красуясь, и вдруг побежал, прикусив губу и вытаращив глаза. Удар, как выстрел, рассек тишину. Он был новичок, этот палач. Он еще переживал и полнился злостью. Это через годы душа его опустеет, и работа покажется надоедным ермом. Боль вонзилась в голову, словно не по хребтине полоснули, а по шее. И вот сейчас голова качнулась, лишь чудом осталась на плечах. Но Донат не крикнул, не обрадовал толпу, не разжалобил жалостных, лишь глаз, уставленный на палача, накалился. Палач метил в родимое пятно, он норовил его рассечь, но промахнулся. Он успокоил себя тем, что не диво засечь с трех ударов, но пусть злодей помучается. Донат слышал, как набухла спина, и что-то скользкое, змеисто потекло, холодя кожу. «Как это, однако, больно!» — подумал Донат. Палач снова отошел, подскочил и с хуканьем протянул по спине, метя в рыжеватое родимое пятно. И там, где пересеклись два удара, шкура лопнула и обнажила синее мясо. Но Донат смолчал. На десятом ударе он подумал отрешенно, тупо: «А ничего, терпеть можно», и закрыл глаза. Палач уже не разбегался, но сёк остервенясь. Спина Доната почернела, обуглилась, кровь текла ручьем на крашеные доски и скопилась лужицы на помосте. Душа уже в который раз покидала страдальца, но, сжалившись, возвращалась обратно. Шестидесятая плеть оказалась вялой, небрежной, сечь покойника была грешно и зряшно. Палач открыл веко арестанта и вдруг увидел осмысленный, памятный глаз. Палач оторопел поначалу, но и обрадовался непонятно чему, и украдкую скользнул ладонью по густой, вспотевшей волосне мужика. Он торопливо добыл из коробки клеймо, приставил к лбу Доната и, размахнувшись, резко ударил. Голова откачнулась, окрасилась кровью, смешанной с краской индиго, отныне носить донату Богошкову нестираемую печать «СП Ссыльно-поселенец». Как не бегал донат от печатей, как не скрывался от них, но государева рука настигла. Два служителя снесли доната в телегу и отвезли в тюремную больницу. Палач же, переведя дыхание, собрал орудие казни в коробку, надел поддевку и принялся медленно собирать валявшиеся на помосте медики. Когда он нагибался, медь переливалась и звенела в карманах широких шаровар. Базар кипел, жил своей жизнью. Всеми забытый палач спустился с эшафота и в сопровождении солдата отправился в тюрьму, место своего постоянного жительства. Палач излил сердечную горечь. Сейчас ему было удивительно хорошо, но хотелось спать.